Я, впрочем, убежден и теперь, что тут вовсе и не было клеветы. Да и за что, для чего? Я почти ни с кем в литературе не поссорился, по крайней мере, очень не ссорился. Теперь в эту минуту я всего во второй раз в 27 лет моей литературной деятельности говорю о себе лично. Просто тут была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засевшая в какую-нибудь голову с направлением. Я убежден, что эта многодумная голова совершенно уверена до сих пор, что не ошиблась, и что я непременно глумился над несчастным Чернышевским. Убежден даже, что никакими объяснениями и извинениями не изменю взгляда ее в свою пользу даже и теперь. Но ведь зато она и многодумная голова. Я, разумеется, не об Андрее Александровиче говорю. В качестве редактора и издателя своей газеты он тут, как и всегда, в стороне. В чем же аллегория? Ну, конечно, крокодил изображает собою Сибирь. Самонадеянный и легкомысленный чиновник Чернышевского. Он попал в крокодила и все еще питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого он деспотирует, это все здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению, как бы вдовы, это... Но тут уже так грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъяснение аллегории. Но между тем ведь она укрепилась. И именно, может быть, последний-то намек и укрепился, я имею несомненные доказательства. Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого несчастного. Мало того, написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства в аллегории? Ну, принесите мне, что хотите». Записки сумасшедшего, оду Бога, Юрия Милославского, стихи Фета, что хотите. И я берусь вам вывести тотчас же из первых 10 строк, вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской войне или пашквиль на актера Горбунова. Одним словом, на кого угодно, на кого прикажете. Вспомните, как в старину, в самом конце 40-х годов, например, цензоры рассматривали рукописи и транспараты. Не было строчки, не было точки, в которых бы не подозревалось чего-нибудь, какого-нибудь аллегории. Пусть лучше представят хоть что-нибудь из всей моей жизни для доказательства, что я похож на злого, бессердечного пашквилянта, и что от меня можно ожидать таких аллегорий. Именно поспешность и торопливость подобных бездоказательных выводов и свидетельствует, напротив, о некоторой неизменности духа своих обвинителей, о грубости и негуманности взгляда их. Тут даже самые простодушные догадки неизвинительно. Что ж, можно быть и простодушно низменным и только. Может быть, я ненавидел Чернышевского лично? Чтобы предупредить это обвинение, я нарочно рассказал выше о нашем кратком и радушном знакомстве. Скажут, этого мало, и что я питал затаенную ненависть. Но пусть же выставят и предлоги к этой ненависти, если имеет что выставить. Их не было. С другой стороны, я убежден, что сам Чернышевский подтвердит точность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтет его. И дай Бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я также тепло и горячо желаю того, как искренне сожалел и сожалею о его несчастье. Но ненависть из-за убеждений, быть может. Почему же? Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое доказательство. В одном из самых последних прекратившегося в то время журнала «Эпоха», чуть ли не в самом последнем, была помещена большая критическая статья о знаменитом романе Чернышевского «Что делать?». Эта статья замечательная и принадлежит известному перу. И что же? В ней именно отдается все должное уму и таланту Чернышевского. Собственно, об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума. Но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора. Теперь согласитесь, если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением. На самом деле ведь я был редактором «Эпохи», а не кто другой. Может быть, я, печатая ядовитую аллегорию, надеялся выиграть где-нибудь? Но когда и кто может сказать про меня, что я заигрывал или выигрывал в этом смысле в каком-нибудь... то есть предавал свое перо. Я думаю даже, что сам автор догадки не имеет такой мысли, несмотря на все свое простодушие. Да и не укрепилась бы она ни за что в литературном мире, если бы только в этом состояло обвинение. Что же касается до возможности обвинения в пасквильной аллегории насчет иных каких-нибудь домашних обстоятельств Николая Гавриловича, то опять-таки повторю, что не хочу даже и прикасаться с этой точки к моему оправданию, чтобы не вымараться. Мне очень досадно, что на этот раз я заговорил о себе. Вот что значит писать литературные воспоминания. Никогда не напишу их. Весьма сожалею, что, несомненно, надоел читателю, но я пишу дневник. Дневник отчасти личных моих впечатлений. А как раз недавно я вынес одно литературное впечатление, косвенно вдруг напомнившее мне и этот забытый анекдот о забытом моем крокодиле. На днях один из самых уважаемых мною людей, мнением которого я высоко дорожу, сказал мне: «Я только что прочел статью вашу о среде и о приговорах в наших присяжных. Я с вами совершенно согласен, но статья ваша может произвести неприятное недоумение. Подумают, что вы за отмену суда присяжных и за новое вмешательство административной опеки». Я был горестно изумлен. Это был голос человека в высшей степени беспристрастного и стоящего вне всяких литературных партий и аллегорий. Неужели так можно истолковать мою статью? После этого ни об чем нельзя говорить. Экономическое и нравственное состояние народа по освобождении от крепостного ига ужасно. Несомненно, и в высшей степени тревожные факты о том свидетельствуют поминутно. Падение нравственности, дешевка, жиды, кабачики, воровство и дневной разбой — все это несомненные факты, и все растет, растет. Ну что ж, если кто-нибудь, тревожась духом и сердцем, возьмет перо и напишет, что же, неужели закричат, что он крепостник и стоит за обратное закрепощение крестьян? Во всяком случае, надо желать, чтобы народ имел полную свободу сам выйти из грустного своего положения безо всякой опеки и поворотов назад. Да непременно же так, и это именно моя мысль. И если бы даже от упадка народного, сами же они, оглядываясь иногда на себя, говорят по местам: «Ослабели, ослабели». Если бы даже, говорю я, произошло какое-нибудь уже настоящее, несомненно, несчастье народное, какое-нибудь огромное падение, большая беда, то и тут народ спасет себя сам, себя и нас, как уже неоднократно бывало с ним, о чем свидетельствует вся его история. Вот моя мысль. Именно довольно вмешательства. Но как, однако же, могут быть понятны и перетолкованы слова? Пожалуй, и еще натолкнешься на аллегорию.